Мой отец. Я стою в ванной перед зеркалом и смотрю на свое лицо. Я совсем не похож на мать или на Аарона. Моя кожа темнее, чем у них, с оливковым оттенком, и волосы совершенно черные, но главное отличие — глаза. Я никогда не встречал своего отца, не видел его фотографий, но я знаю, что мои глаза такие же, как у него».